черного народу выкатит. И тут не одна тысяча людей на княжий кошт ест, пьет, проклажается до поздней ночи. Всем один приказ — пей из ковша, а мера — душа. Редкий год человек 20, бывало, не обопьется. А пьяных подбирать было не велено. А коли кто на пьяного наткнулся, перешагни через него, а тронуть пальцем не смей. На другой день в заборье пир горой. Соберутся большие господа и мелкопоместные, торговые люди и приказные. Всего человек может с тысячу, иной год и больше. У князя Алексея Юрьевича таков был обычай. Кто не пришел, не спрашивают, чей да откуда, а садись да пей. А коли есть хочешь, пожалуй, ешь. Добра припасена вдосталь. На поляне, позадь дому, столы поставлены, бочки выкачены. Музыка, песни, пальба, гульба день-деньской стоном стоят. Вечером потешные огни да бочки смоляные, хороводы в саду. Со всей волости баб да девок нагонит. Тут дело известное, что в поле горох да репка, то в мире баб да девка, значит, тут без греха невозможно. Потому что всяка жива душа калачика хочет. Потешные-то огни как потухнут, князь Алексей Юрьевич с большими господами в павильон, а мелкопоместное шлихетство в садочке, на лужочке, да по овражкам всю ночь до утра прокуражится. Да так всю ярмарку и прогуляют. Каждый божий день народу видимо-невидимо, и все пьяно, крик, гам, песни, драка, дым коромыслом. А на ярмарку, ради порядку, князь Алексей Юрьевич каждый день изволил сам выезжать. Чуть кого в чем заметит, тут ему и расправа. И суд его был всем приятен для того, что скоро кончался. Тут ж бывал на месте разбор и взыскание, в дальний ящик не любил откладывать. Все бы у него живой рукой шло. Чернил до бумаги беда как не жаловал. Зато все торговые люди, что на заборскую ярмарку съезжались, как отца родного любили его, благодетелем и милостивцем звали. И они-то до бумаги-то не больно охочи. Да челобитных ли, да до приказных дел купцу на ярмарке, когда у всякого каждый час дорог. Не любил тех князь Алексей Юрьевич, кто помимо его по судам просил. Призовет, бывал, такого шлихетного ли рода, купчину ли, мужика ли, ему все едино. Первонаперво обругает, потом из своих рук побить изволит, а после того кошки, плети, аль кашицы березовые, смотря по чину и по званию. А после бани тот человек должен идти к князю благодарить за науку. «То-то и есть, — скажет тот князь, — ты как гусь, летаешь высоко, а садиться не умеешь. Вот и дождался. Разве нет тебе моего суда, что вздумал по приказным ходить? Смотри же, вперед будь умнее». И ничего, еще ручку пожалует поцеловать и велит того человека напоить, накормить до отвалу. Купцам на ярмарке такой был приказ. С богатого сколь хочешь бери, обманывай, обмеривай, обвешивай его сколько душе угодно. Бедного обидеть не моги. Раз позвал князь к себе в заборье одного московского купчину обедать. Купец богатеющий каждый год привозил на ярмарку панского и суровского товару на многие тысячи — парчи, дородоры, гарнитуры, глазеты, атласы, лавантины, ну и всякие другие материи. А товар вот все прочный был, лубок лубком. В нынешнее время таких материй не делают. Все стало щепетильнее, все измельчало, оттого и самую одежу потоньше стали носить. Пообедавши, говорит князь Алексей Юрьевич купчине, — ты почем, Трифон Егорыч, алый левантин продаешь? По гривне, ваше сиятельство, продаем, и по 4 алтына, смотря по доброте. А была у тебя вчера в лавке попадья из большого врагу? Не могу знать, ваше сиятельство, народу в день перебывает много, всех запомнить невозможно. Попадья у тебя аршин алого левантину... На головку покупала. Почем ты ей продал? Не помню, ваше сиятельство, хоть околеть на этом месте не помню. Да еще, может, статься, не сам я и товар от ей отпущал. Из молодцов кто-нибудь? Ну, ладно, — сказал князь Алексей Юрьевич, да и кликнул вершника. А вершников с десяток завсегда у крыльца на конях стоял для посылок. Вошел вершник, купчина.